Со времен XVI века, когда португальские моряки первые увидели на горизонте очертания берегов Пауи, европейские путешественники избороздили весь остров, давая название наиболее примечательным элементам географического ландшафта в честь своих королей, королев, политических деятелей и, наконец, в честь самих себя. В основном эти названия сохранились до наших дней, то ли по привычке, то ли по инерции. Например, возвышенность Виктории так и осталась возвышенностью Виктории, а высоты Стэнли — высотами Стэнли. Но старейший в Куинстоуне отель, когда-то белые дощатые здания, окруженные деревянной верандой, в этом смысле был очень подвержен конъюнктурным изменениям. В 1828 году, когда остров Пауи был аннексирован голландцами, новенькая гостиница получила название «Амстердам». Когда на острове появился первый христианский миссионер и Пауи был захвачен англичанами, это произошло в 1873 году, отель был сожжен дотла, выстроен заново и переименован в «Викторию». В 1914 году Пауи, как и некоторые другие острова, узнали на себе, что такое немецкий сапог. И вывеска над дверью была спешно перекрашена и читалась уже как «Кайзеровский дворец». Когда в 1919 году вернулись англичане, отель получил название «Империал». В 20-х и 30-х годах отель был популярным местом встреч английских колонистов, которые имели на острове плантации кофе, какао или кокосовых пальм, а также наблюдали за безжалостной вырубкой красивейших лесов сандалового дерева, которые покрывали весь центральный горный массив и возвышенность Виктории. Эти джентльмены регулярно получали так называемые розовые билеты от своих жен, которые отпрашивались у супругов на вечер для того, чтобы провести его в империале с каким-нибудь красивым мальчиком. Один за другим они были сражены жарким влажным климатом и мошкой. Книги необходимо было окуривать каждые полгода, а бедняжки-жены с наполненными слезами глазами уже давно бросили все попытки устроить на острове уютные домики. Поэтому семьи колонистов вынуждены были постепенно ретироваться с острова. Кто в Балмейн, кто в Сидней, кто в Оксшот, кто в Сюррей. Или, наконец, в резидент-отель в Лондоне. Там они продолжали волочить свое существование, играть в бридж и вспоминать старый добрый империал. В 1942 году не было никакой необходимости менять название. На Пауи вторглись японцы. Но после освобождения в 1945 году отель был перекрещен в Рузвельт-Хилтон. В 1963 году он назывался несколько иначе. Кеннеди Хилтон. В 1973 году администрацию отеля стала стращать привлечением к судебной ответственности администрации другого отеля, который имел то же название. Вскоре Кеннеди Хилтон вновь, в который уж раз за свою историю, поменял вывеску. В 1976 году отель «Индепенденс» был приобретен миссис Чанг. В 1984 году он был почти в том же состоянии, в каком его покупала китаянка. Двое мужчин взошли по ступенькам крыльца на широкую с деревянным полом веранду, которая обегала вокруг всего отеля. Внутри, в медном полумраке вестибюля, можно было разглядеть плетеные стулья, расставленные вокруг низеньких темно-красных полированных столиков, причем над каждым из них висела лампа под украшенным бисером-абажуром. За столами Гарри разглядел бар, который, как он узнал несколько позже, имел отдельный выход на веранду. Очевидно, для того, чтобы выбрасывать на свежий воздух слишком загулявших или нежелательных клиентов. В глубине вестибюля располагался приемный стол, светлое пятно, находящееся на стене за ним, говорило о том, что оттуда недавно сняли картину. Справа от приемного стола наверх взбегала деревянная лесенка. а за ней, как удалось рассмотреть Гарри, была открытая дверь в пустую столовую. Как в европейских туалетах, пол и стены столовой были выложены белым кафелем, а маленькие столики были накрыты клеенками. Гарри уловил доносившийся оттуда слабый аромат гуся по-китайски. Справа от вестибюля располагался небольших размеров альков, заставленный темной и изящно изукрашенной резными узорами викторианской мебелью. В самом центре алькова стояла китаянка и смотрела на вошедших своими яркими и черными, как у Галки, глазами. Она была одета в ярко-розовую атласную пижаму. Возраст ее трудно было определить. Может, 30 лет, а может и все 60. Но весила она не меньше 200 фунтов. Изящная темная мебель, окружавшая ее в алькове, живо контрастировала с пустотой остальных помещений отеля. Китаянка стояла между двумя столиками, на одном из которых была разложена игра «Монополия», а на другом — современный телефонный аппарат цвета слоновой кости. «Входи, человек!» — резким голосом проговорила миссис Чанг. «Не могу понять. Неужели ты и вправду решил отыскать кого-нибудь из важных людей в такой день, как сегодня? Все важные люди либо мертвы, либо бросились в свои сельские поместья вверх по реке. Очень осторожно с их стороны». Она глянула на часики, которые были на запястье ее маленькой жирной руки. «Солнце как раз над Нокреей. Ты, наверное, хочешь коктейль?» Она звонко хлопнула в ладоши. «Фредди, давай сюда столик и мартини». Откуда-то сзади ее, будто из-за ее розового балахона, появился красивый робкий островитянин. Он был босс и из одежды имел на себе лишь короткие белые шорты. «Фредди и Бобби работают моими секретарями», — пояснила миссис Чанг и свободно махнула рукой в направлении второго красавца. У Фредди был торс, как у Супермена, да и Бобби был сложен не хуже. Видно было, что они не чистокровные островитяне. В каждом из них была, по крайней мере, 1/8 китайской крови, поэтому их не принимали за своих ни островитяне, ни китайцы. Миссис Чанг сказала: «Бобби у меня заправляет наличностью. Обращайся к нему, если тебе нужно поменять деньги». «Мы их как раз потеряли», — печально сказал Гарри. «Ага, я могу дать в долг за 2% в день. Ситуация-то не из обычных». Миссис Чанг повернулась к Бобби и сказала: «Тащи сюда ящик с наличными». Бобби испарился. «Эй, вы оба, садитесь», — сказала миссис Чанг. Ее ноги отдыхали в желтых атласных тапочках на красной плюшевой подставке для ног. Она остро взглянула на мужчин. На лице ее желтоватая кожа была натянута туго, а на грудь спадала складками второго, третьего и прочих подбородков. Кэрри сказал: «Спасибо, но я не остаюсь здесь. Я должен вернуться к Бетти». Миссис Чанг оглянулась в сторону кухни. «Готовь на одного, Фредди!» Потом она вновь повернулась к Кэрри и сказала: «Надеюсь, все нормально с твоей дорогой женушкой?» «Все отлично. Пишет сейчас тезисы по религии на острове. Все-таки занятие». Миссис Чанг хихикнула и ввернула фразу из лексикона англичан. С ее языка частенько срывались английские фразы, которые она подцепила от своей бывшей хозяйки, детей которых она давным-давно нянчила в Сингапуре. К ним вернулся Фредди, катя перед собой столик с напитками. «Купишь какие-нибудь подарки?» — спросила миссис Чанг. О чем и думал Гарри в те минуты, так только не о подарках. Тогда миссис Чанг добавила: «Два часа назад высадились жены и дети генерала Ракии. Очевидно, для того, чтобы продемонстрировать своим появлением, что ситуация на острове нормализовалась. А подарки для них — дело обычное». Китаянка косо взглянула на Гарри. «Я, пожалуй, могу предложить тебе неплохие вещицы для самой молодой жены Раки и для его первой жены. Старая девица является дочерью влиятельного племенного вождя, и ее нужно уважить. У меня есть для нее отличный отрез шелка. А как ты на это посмотришь? Гарри знал, что покупать подарки для любой жены на этом острове — пустая трата времени и денег, так как женщины здесь пользовались не большим влиянием, чем цыплята. Но он решил ничего не игнорировать на Пауи в эти дни, а это означало, что он был заинтересован в поощрении доброго к себе отношения со стороны миссис Чанг. Он подозревал, что в этой китаянке скрывается нечто, невидимое невооруженным глазом. На крепком гудронированном покрытии президентской авеню было довольно редкое движение. Поэтому ничто не мешало Гарри увеличить скорость своего джипа «Тойота», когда он ехал по нему, минуя манговые деревья, посаженные по обеим сторонам дороги, и будто часовые, охранявшие путь до президентского дворца. До 1975 года ветхие колониальные виллы, видневшиеся за деревьями, были заселены белыми из государственной администрации и высококлассными специалистами. Теперь же эти жалкие домишки были сплошь опоясаны колючей проволокой, мера предосторожности для того, чтобы обеспечить безопасность жилищ нынешних хозяев Пауи. Приближаясь к президентскому дворцу, Гарри проехал мимо здания бывшего колониального клуба. В те времена, когда до Англии отсюда было 2 месяца пути морем, и когда каждые 5 лет туда отправлялись в полугодичный отпуск белые с Пауи, колониальный клуб был местом, где обильно распивался джин, мелькали карты за игрой в бридж, и из обшарпанных граммофонов доносились звуки фокстрота. Теперь это было шумное жилище нового министра внутренних дел. В то время как весь Куинстаун постепенно ветшал и приходил в упадок, высокая стена, окружавшая резиденцию президента, была в отличном состоянии. Да и сама резиденция искрилась и сверкала. Исключением были черные ворота с железными узорами, которые слетели со своих петель и теперь неподвижно лежали на территории резиденции. На газоне, на 5 воткнутых в землю шестах, помещались какие-то комковатые предметы размером с футбольные мячи. Вокруг них носились стаи мух, отливавших серебром. Это были головы последнего президента Обе и 4 его несчастных министров. Министрам финансов, торговли и промышленности удалось в самый последний момент бежать на президентском вертолете, пилот которого регулярно получал зарплату именно за готовность к подобным экстремальным ситуациям. Тойота замедлила ход и, наконец, остановилась в ярдах в 50 от ворот. Гарри медленно вылез из машины, предупредительно поднял руки вверх и неторопливо направился навстречу охранникам. На них была военная форма оливкового цвета, фуражки цвета хаки с большими козырьками и шнурованные высокие ботинки с резиновой подошвой. Гарри окликнули. Тогда он остановился и протянул охране свой официальный пропуск и паспорт. Солдаты тщательно просмотрели эти документы, особенно паспорт, листали его страницу за страницей от начала до конца и от конца до начала, переворачивали даже вверх ногами. Гарри догадался, что охранники неграмотны. Наконец ему вернули паспорт, очевидно, удовлетворившись фотографией, и затем быстро и квалифицированно обыскали на предмет оружия. Один из охранников буркнул: «Сигареты». Гарри протянул им 4 пачки. Не столько в качестве взятки, сколько в качестве чаевых. Потом он объяснил, что оставил в машине подарки для генерала. Один из охранников сходил к Тойоте, вернулся оттуда с шелковым свертком, развернул его, чтобы удостовериться в том, что в нем не сокрыт пулемет, затем снова свернул и кивком головы дал понять Гарри, что он может пройти на территорию резиденции президента. В сопровождении 2 охранников и 1 солдата, несшего шелковый сверток, Гарри вступил на гравийную дорожку, которая вела к президентскому дворцу. Справа и слева от него лежали великолепно ухоженные лужайки с клумбами оранжевых лилий и еще каких-то красно-черных и очень высоких, до 15 футов, цветов. Низкий квадратный со штукатуркой, выкрашенный в розово-лиловый цвет дворец, не имел окон на нижнем этаже. Вдоль его стен с интервалом в 6 футов находились охранники. Некоторые из них сидели на корточках, другие — на траве, вытянув ноги и опершись спинами о стену. Третьи стояли и держали винтовки за стволы, как будто собираясь использовать их как клюшки. Охрана казалась разомлевшей и потерявшей бдительность, но Гарри знал, что это обманчивое впечатление, что эти ребята на самом деле напряжены, зорко следят за местностью и в любую минуту готовы отразить возможное нападение. Небольшая процессия, состоявшая из Гарри и сопровождающих его охранников, прошла под также охраняемой аркой во внутренний двор, который занимал площадь примерно в 60 квадратных футов, и по краю которого бежала узкая и незаметная издали дорожка. В тени веранды стояли деревянные скамьи, наподобие тех, что бывают в церквях. В середине дворика искрился на солнце крохотный прудик с кувшинками. Он был окружен деревьями, кустами с цветами и дикими орхидеями. Гарри с охранниками прошел через двор, поднялся по белой мраморной лестнице и вошел во дворец сразу на 2-м этаже, пройдя под изящной аркой, которая была также выложена из мрамора. Они повернули направо, в коридор шириной примерно в 8 футов. Звуки его шагов поглощались толстым ярко-красным ковром, который был постелен здесь. Справа от Гарри были высокие запертые окна, занавешенные золотистыми шторами из парчи. Одно окно было разбито, и на ковре до сих пор неубранном искрились осколки стекла. «Похоронная обстановочка», — мрачно подумал Гарри, когда они прошли мимо глубокой ниши, внутри которой он разглядел небольшой алтарь. Впереди раздалась резкая команда. Гарри заставили остановиться перед 2-створчатыми тяжелыми дверьми из сандалового дерева, которые охранялись 2 филиппинцами. Один из охранников, находившихся с Гарри, тихо переговорил с ними, и через минуту ему было позволено пройти в двери. Он вернулся почти сразу же и кивнул Гарри, дав ему тем самым понять, что он может войти. Тот выступил вперед и почувствовал, как через полуоткрытые двери просачивается свежий кондиционированный воздух. Он вошел в двери и тут же замер от изумления. Возле двери, справа от Гарри, находился широкий стол, на котором был растянут прямоугольный лоскут ярко-оранжевой материи с темно-малиновой полосой, проходившей посередине. Рядом с этим лоскутом лежала военная фуражка с длинным козырьком, револьвер в кобуре, мачете и автомат. Нет, Гарри удивило вовсе не это. Это как раз он и ожидал увидеть. Но кроме этого, он смутно представлял, что на следующий день после удавшегося военного переворота генерал будет проводить непрерывные совещания со своими полковниками, водить карандашом по карте или созовет своих новых министров и станет обсуждать с ними планы развития сельского хозяйства на острове на ближайшие 5 лет. Но Гарри не ожидал, что, оказавшись в покоях генерала, услышит радостный визг, хихиканье и тонкоголосый смех. Поначалу, оглушенный стоявшим в комнате шумом, Гарри подумал, что оказался на каком-нибудь детском утреннике. Комната, которая открылась его взору, казалась большой, но не из-за своих размеров, а из-за того, что вся изящная резная мебель была сдвинута к стенам, и в центре комнаты был расстелен только искусно сплетенный, ручная работа, персидский ковер. На ковре стоял мужчина в военной форме цвета хаки. Глаза у него были завязаны черной лентой, и он, разведя в стороны вытянутые руки с растопыренными пальцами, делал неуверенные выпады в сторону группы смеющихся молодых женщин. Маленькие цвета кофе женщины меланезийской крови перемешались с полинезийками и черными островитянками. Большинство были обнажены до пояса, а вокруг бедер были обмотаны материи самых разных ярких расцветок. На одной из женщин было надето изящное золотистое вечернее платье без пояса, какие носят на Западе. Другая была наряжена как невеста, только ее подвенечное платье было явно не глажено и не стирано несколько лет. Самая красивая, самая юная и самая смуглая девушка из всех присутствующих бегала вокруг генерала в белой кружевной ночной рубашке и черно-красных сандалиях на платформе «Кармен Миранда». Генерал, а Гарри уже успел догадаться, что это Раки, продолжал размахивать руками, стараясь зацепить кого-нибудь из женщин, и неуверенно бросался на пустоту. Женщины же с визгом уворачивались от его объятий и отскакивали в сторону. Они прыгали вокруг него, как веселящиеся котята, избегая его прикосновений, заходили ему за спину, дергали за мундир, после чего бросались прочь с пронзительными криками и смехом. Черная девушка в белой кружевной ночной рубашке, будучи, очевидно, посмелее своих товарок, забежала генералу за спину и дернула его за левое ухо. Тот тут же цапнул рукой пустое пространство. Она отскочила, но споткнулась на своих высоких сандалиях и едва не упала. Гарри увидел, как взметнулись вверх ее руки, когда она пыталась восстановить равновесие. Ногти на ее смуглых детских пальцах были выкрашены в ярко-розовый цвет и заточены, как стрелы. На каждом пальце блестели кольца, а на тонких запястьях переливались браслеты. Смеясь, девушка поднялась на ноги и вернулась к игре. Когда она поднималась с пола, Гарри заметил ее высокие круглые ягодицы под почти прозрачной кружевной рубашкой. Со счастливым хохотом девушка опять подбежала к генералу с завязанными глазами и подняла было руку, чтобы дернуть его за ухо еще раз. Но Раки услышал ее приближение, резко развернулся и схватил ее за руку. Вокруг поднялся дикий визг. Генерал полоскал груди девушки, ущипнул за соски и крикнул «Нома!». В качестве отдыха от многодневного напряжения и ответственности победитель сражения за Куинстоун забавлялся игрой в жмурки. Гарри догадался, что эти женщины, включая и старшую из всех, которая сидела на корточках у стены и неодобрительно косилась на играющих, были женами и любовницами генерала. Они, как и их сестры, матери, подруги и служанки, не знали, что такое церковное венчание и брак. Одна из таких экзотических созданий вдруг заметила стоявшего в дверях Гарри, указала на него, потом на солдата, держащего на руках сверток шелка, и пронзительно вскрикнула. Женщины тут же остановились, прекратили игру, сгрудились и стали о чем-то оживленно перешептываться. Генерал Раки сдернул с себя черную повязку. Казалось, он немало не смущен тем, что его застали за подобным занятием. Он направился к Гарри, и бриллианты на его высоких шнурованных ботинках, засверкав всеми своими гранями, тут же выстроили на потолке полноцветную радугу. «Бриллианты на ботинках — это что-то», — подумал Гарри. Впрочем, не стоит, видно, опасаться того, что они вдруг могут пропасть. Он знал, что на острове Пауи никто никогда не посмел бы украсть даже шнурки от ботинок генерала Раки. «Приветствую вас, господин Скотт», — сказал генерал вальяжно. Желтоватые зрачки расширились так же, как увеличился оскал желтоватых зубов. Он двигался легко и быстро, что выдавало в нем хорошо тренированного и подвижного человека. Его рукопожатие было сухим, быстрым и нервным. «Как вам нравится наш новый флаг, а?» — спросил генерал и кивнул в сторону стола, на котором был растянут лоскут ярко-оранжевой материи с малиновой полосой посередине. Он подхватил мачете, сделал вид, что роняет его, и в последний момент поймал. Потом снова проделал тот же трюк пару раз. В его движениях чувствовалась какая-то смутная угроза. Как будто в тебя целится из револьвера, в котором всего три патрона, непрерывно крутя барабан. Гарри сказал, — «Он очень красив, сэр». Раки взглянул на Гарри. Он не любил австралийцев. В 1938 году, в тот год, когда родился генерал, Пауи все еще находился под австралийским надзором. Офицеры полиции Пауи все еще были белыми, хотя младшие чины и рядовые набирались из числа островитян. Отец Раки был школьным учителем, который восхищался австралийской администрацией на острове. В конце концов, он ушел из школы и поступил на работу в управление полиции, где довольно быстро дослужился до сержантских нашивок. Он вел хозяйство и обращался со своими детьми, руководствуясь требованиями строгой дисциплины, с которой сталкивался каждый день на работе. Однажды он твердо решил, что старший сын должен пойти по его стопам в жизни. Эта дисциплина, явление необычайное на вольном и легкомысленном острове, дала свои плоды. В то время образование на Пауи было еще главным образом в руках миссионеров, которые могли дать детям островитян лишь самые начальные знания. Раки рос в строгом послушании, а образование его было столь недостаточным, что только смущало юное сознание. Тем не менее, вскоре стало ясно, что мальчик слишком развит для того, чтобы влачить монотонное существование островитянина-сельчанина. С другой стороны, было видно, что он не сможет стать специалистом ни в одной области, если не продолжит образование. В 1949 году, когда Раки исполнилось 11 лет, подручный его отца устроил так, что мальчика приняли в находящийся под опекой миссионеров иезуитский колледж в Порт-Морсби. Цели, которые преследовались, были вполне определенными. По окончании учения предполагалось, что Раки станет преемником дела своего отца и поступит на службу в управление полиции. Дисциплинированность, к которой приучил его отец, помогла юному Раки сдать выпускные экзамены по высшей категории и получить диплом, эквивалентный диплому высшей школы США.